За заслуги в бою, мужество и отвагу император наградил этого человека многочисленными орденами Владимира, Георгия, Анны разных степеней, а за личную храбрость – золотой шпагой. При этом он был основателем масонских лож и лидером, если можно так сказать, антимонархического движения в России в начале XIX века. Князь Сергей Волконский, декабристы. У нас в гостях историки Оксана Киянская и Анастасия Готовцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Киянская окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг «Южный бунт», «Восстание Черниговского пехотного полка», «Павел Пестель, офицер-разведчик-заговорщик» и «Южное общество декабристов». Анастасия Готовцева окончила факультет документоведения Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики РГГУ, автор ряда статей по истории отечественной журналистики и военной истории России. Сергей Григорьевич Волконский происходил из очень знатного рода Рюриковичей. Да? Это один из самых знатных среди декабристов. Стубовой, может быть, да. Там 2-3 человека такого происхождения было. Причем там в его роду слились и Рюриковичи, и Гедиминовичи. У него в формулярном списке просто написано, что он из князей Черниговских. То есть, ну, просто род его, вот все предки известны, все посчитано, все вот в строчках родословной книги записаны, и случайных людей там вообще не было. Что касается его воспитания, ну, да, первоначально это было воспитание домашнее. Кстати, про гувернеров ничего мы не знаем. Но учился... Кроме того, что они были иностранцы. А? Кроме того, чтобы не иностранцы, французский. Видимо, да, конечно. Он, как и все, знал французский язык. Он был записан с детства в гвардию капралом, да, когда матушка еще была эмбрюхата, как говорил Александр Сергеевич Пушкин. Да. Вот. Но как раз вот первые самые годы жизни совершенно особенно не документированы никак. И вот, например, фамилии гувернеров назвать мы просто не можем. Но воспитание это было абсолютно традиционное, дворянское. И понятно, что большинство аристократов вот Павловской и Александровской эпохи имели такое образование. Можно еще к этому дополнить, что он учился несколько лет в таком закрытом иезуитском, пансионе. Где там тоже многие его как бы сверстники, аристократы учились. Это пансион Жакино. Жакино, да. Да, это пансион Жакино известный. И там, в частности, учился вместе с ним другой будущий лидер движения декабристов Михаил Федорович Орлов и много разных других известных людей. Остались некие фамилии, да? Но что это были за люди? Просто часто обвиняют декабристов или так некие такие штампы есть, что вот они получили там воспитание от гувернеров, что они пропитались иностранным духом, что они не были русскими патриотами, и вообще они все масоны, и все плохо. Это же такие штампы, а дело-то гораздо все серьезнее, сложнее и тоньше. Очень тонкая эта вещь. Ну, естественно, что значит? И что, что у них были гувернеры, у всех были гувернеры, а у тех, кого считают истинными патриотами, точно такие же гувернеры были там. И все было то же самое с точки зрения воспитания. Да? Императора Николая I тоже не все русские люди воспитывали. Да? И император Александра I воспитывал знаменитый Лагарб, швейцарец, тоже не русский. Да? Но и как здесь отделить декабриста от царя? Вот, по принципу иностранца гувернер. Да. Может быть, даже несколько вульгарно поставил вопрос, да. Потому что от этой точки начинается, вот, надо сказать, самое интересное. Да. То есть это вот стык веков, вот эти вот 26 лет до Сенатской площади, вот это самый, наверное, интересный период в жизни для нас. Ну, конечно, да. Да, это самый интересный период. Если... Ну, во-первых, этот человек всю жизнь свою воевал. Вот эти все почти годы прошли в войне. С 5-го года он в строю, несколько войн он прошел, и русско-турецкую войну, и первую войну с французами, и, естественно, Отечественную войну, и заграничные походы. И он был весь увешан орденами, огромное количество орденов у него было. И в галерее, в Зимнем дворце галерея героев 12-го года, там портрет Волконского, да? То есть это один из знаменитых военных деятелей, можно так сказать, Александровской эпохи. И вот, конечно, самый интересный такой психологический момент состоит в том, как, почему вот такой человек стал вдруг заговорщиком, стал декабристом. И вот пытаясь осознать, кто такой вообще Волконский, что его привело в стан декабристов, стан нелюбителей российского самодержавия, мы вот с Анастасией Геннадьевной натолкнулись на такой вот культурный феномен, который очень известен, ну, применительно к русской истории, такое вот чудачество так называемое. Все его родственники, почти все, да, его отец, его сестра, более дальние родственники. Они были вот, вот то, что Пыляев называл замечательные чудаки оригинала. Да? Вот, например, его отец, князь Григорий Волконский, Григорий Семенович Волконский, оренбургский генерал-губернатор, полный генерал, друг Суворова. Вот, занимался тем, что принимал парады в нижнем белье и очень этим фактом был доволен. Любил, причем, да, на это нижнее белье, да, надеть ордена, да, и выйти и ордена, перед, да, строем. Перед строем, да. Вот. Там сестра Волконского, Софья Григорьевна, одна из самых богатых женщин России, да, была знаменита тем, что у нее был такой, она ходила в гости с мешком, куда складывала все, что там в гостях ей попадалось под руку. Вот, это были люди странные. И вот дальше и сам Волконский, сам Сергей Григорьевич Волконский остался в памяти семейной таким тоже человеком не от мира сего. Он, например, известны истории про то, как он там, будучи уже в генеральских чинах, там скакал голым на лошади, да, по Петербургу, приводя в ужас вообще всех. Как у него была дрессированная собака, которая при слове «Бонапарт» бросалась на прохожих, да. Как там они пели под окном серенаду императрицы, их потом ловила полиция. Да? То есть поведение не совсем адекватное. Дальше вот что, что это такое за феномен. Вот такое желание, ну, жить не как все, да, желание проявить себя. Очень важное для людей, живущих в абсолютной монархии, где каждый знает вот предел своих возможностей, где, возможно, по служебной лестнице только вот такая медленная и заданная заранее карьера, и личность человеческую проявить очень трудно. И вот такой вот способ проявления личности был вообще характерен для Волконских. Чудачество для, да, военного человека иногда могут закончиться очень плохо. Я имею в виду театр боевых действий. Там-то он вел себя пристойно, надеюсь. Ну, как вам сказать, он сам вспоминал, что когда он узнал о вторжении Наполеона на Россию, в Россию, то они с приятелем, будучи у самой границы, как и вся армия, да, ожидая этого нападения, напились и плевали, значит, в костер, хотели, чтобы он погас. И удивлялись, да, что он не гаснет. Чего же он не гаснет, да. Вот он сам потом описывал, он очень любил описывать вот эти шалости своей юности, да. Но при всем том он служил. И служил действительно, как бы мы сказали, как медный котелок, да. И получал чины. И начал войну ротмистром, закончил генерал. Генерал-майор. И Вот что, что в этом можно видеть? Можно видеть желание человека, который, в общем, образован очень, знатен, ну, как-то проявить себя, кроме службы. Вот кроме того заданного пути, ну, как бы на который, вот, который известен заранее, по которому он идет. А вот не считаете ли, что просто им было скучно? Ну, конечно, нет, скучно. Конечно, им было скучно. Значит, это я все понятно. Спросил. Да. Все, да. Всем было скучно, особенно ну, в гвардии Волконский служил в кавалергардском полку, а кавалергарда – это совершенно такая отдельная история. Полк, ну, да. Да, практически, да, да. Да, полк очень привилегированный и очень такой. И они себе многое позволяли, действительно многое, и действительно... Он потом оставил в мемуарах своих, Сергей, да, Григорьевич, да, именно да. Жизнь вот кавалергардского полка, разгульную, очень ярко, очень, ярко, да, очень там шалостями этими всеми. Да, и там трактиры, публичные постоянные, дома, все это да. Вот описывает, он с такой любовью, ну, дым, так им дым интересно. Постоянный пар, да, да. Вот интересно ему. Да. Да, вот это жизнь, да. Кавалергарды – особая кавалерийская часть в русской гвардии 18-го – начала 20 веков. Кавалергарды исполняли обязанности телохранителей и почетной стражи во время коронаций и других торжеств. Впервые корпус кавалергардов был сформирован в 1724 году во время коронации Екатерины I из офицеров гвардии в количестве 71 человека. Вскоре корпус был увеличен до 3 эскадронов, но вскоре расформирован. В 1799 году кавалергарды были восстановлены как гвардия магистра ордена Иоанна Иерусалимского, титул которого принял император Павел I. Царь его не полюбил. То есть сначала любил, а потом вот после, когда он понял, что уже вроде не по возрасту себя ведет, господин генерал-майор, отношение резко изменилось, и ему потом долго пришлось доказывать, что он действительно состоятельный военный и может служить. Да, да, что очень ему можно дать какую-то часть под командованием, да? А, ну, что он не только умеет скакать вот голым на лошадь, но еще умеет войсками командовать. Царь сомневался очень. Да, он же какое-то время, там была реформа в армии, переформировали бригаду, которую он командовал, и новую бригаду ему долго не давали. Да. А потом дали, но в пехотном полку, да, а не в кавалерийском. Это было вот... Я вообще удивлен, что ему что-то дали, так вот, перенося несколько там попозже, я уж не говорю на 20 век, такие шалости, они в армии такого не прощают, конечно. В 20 веке-то да. И вот он получил в 14 году чин генерал-майора, и все. Да, и больше он ничего не получил. Хотя, казалось бы, там вот шла-шла-шла карьера и споткнулась. Ну да, ну потому что не надо было так себя вести. Да, совершенно он был таким совершенно безбашенным и офицером, и генералом, да, одним из самых таких вот, ну, странных в русской армии. Это он вот в отца пошел. Да, это вот как бы у них такая семейная странность. А отец служил долго под началом, да, Суворова. Отец и был другом Суворова. Вместе с Суворовым петухом кричал. Да. Это все вот, вот все из этого семейная, происходит. Семейная, да. Да. Такая вот семейная чисто история. В 12-м году им было 24 да. года. Да. То есть он генерал-майор, вот 25 да. лет. 24, да, да, 24 ему был, когда он получил генерал-майор. То есть вот образ того же Гремина, да, это вот вроде бы уже стереотипно, что это такой грузный дядя, серьезно. На самом деле это были молодые люди. Конечно. Хоть он ну, там конечно. Был изранен, да, в боях. Да, да, да. Нет, но это один из самых молодых русских генералов. Понятно, что не каждый офицер, которому 25 лет был, был генералом. Да, могли быть и поручики 25 лет. Вот, например, Сергей Петрович Трубецкой, о котором мы говорили, тоже служил, тоже примерно с этого же времени. Тоже знатен. Был, примерно этого же возраста, тоже происхождение знатное. Но какой генерал? Он полковника получил в 21-м году. Да. Трубецкой, да. Что, вот ему повезло? Или... Ему не повезло. У него очень большие придворные были связи. У него были очень знаменитые родственники. Например, вот его сестра была замужем за близким их родственником, там какой-то он четвероюродный брат, я вот точно сейчас не помню степень родства. Был такой Петр Михайлович Волконский, да, начальник главного штаба русской армии, фаворит царя, главный организатор вооруженных сил России после Барклая де Толли. Вот. И он его покровительствовал, он ему помогал. И понятно, что он его всячески поддерживал. И благодаря вмешательству вот Петра Волконского, Сергея Григорьевича Волконского, тоже продвигался по этой служебной лестнице. Должны были, конечно, его заметить. Я не говорю, что он сидел дома, а в это время там ему чины давали. Да, он воевал, но все воевали. Да. Ну, там стартовые позиции, конечно, были. Да. Ему чины шли там, конечно, с грудного возраста. Чины шли с грудного возраста, да, но тем не менее, вот за годы войны он начал ротмистром, закончил генерал. Да, это... Да. Но это только война может это такое может делать. Дать война плюс связь. Не только война. Воевали все, такую карьеру сделали очень мало кто. Анализируя вот то, как продвигались люди по службе, как они жили во время вот крупных военных кампаний, такими как вот войны с Наполеоном, позже там Первая мировая война, я уж не говорю там о советском времени. И часто бывает, что вот эти люди себе полностью отдавали службе, они воевали, они видели перед собой конкретную цель врага, потом война заканчивалась, победа, и они оказываются невостребованными, они, оказываются, они не знают, что им делать. Действительно так и было, да? И это много раз описано. Да, конечно, вот этот вот поствоенный синдром действительно очень тяжело переживали участники войны. И действительно, уже не говоря о том, что не просто нечего делать, но даже если поставить целью своей жизни карьеру, карьера-то тоже вставала. Потому что только в войну можно было так быстро чины получать. А если время мирное, так, пожалуйста, табель о рангах между двумя соседними чинами минимум 3 года. Да. Минимум 3 года, если все будет хорошо. Будет хорошо. Да, если не скакать, опять-таки, голым на лошади. Да. А то 3 года, в общем. Вот, мы ведь подходим к мотиву интереса к неким масонским движениям, к тайным обществам, да. Попытки обустроить Россию, как потом Солженицын напишет. Что действительно вот так все вроде бы просто? Ну, то как просто. Да понимал Волконский, что это все непросто. Но, во-первых, он, конечно, был либералом таким, типичным для Александровской эпохи. Есть его письма времен войны, времен заграничных походов, где он очень много рассуждает о либерализме, но главным либералом считает русского царя, вот на которого равняется Европа. Такой вот умеренный либерал монархического толка. Но, конечно, политические взгляды, а там, скажем, политических убеждениях Волконского говорить сложно. Он не был никогда теоретиком, он не был никогда идеологом. Да? Он всегда был в тайном обществе таким ведомым человеком. Да, он сначала пытался после войны вступить в масоны. Он был членом известной киевской масонской ложи, которая называлась «Соединенные славяне». Он даже был одним из основателей этой ложи и входил там в высшее масонское правление в капитул Феникса. Но это был очень кратковременный период. Где-то несколько месяцев он там походил на заседание этой ложи и тут же из нее вышел. Больше с масонством не был связан. Ну, вот как-то не удовлетворило его пребывание среди масонов. И исключительное положение его вот в масонстве, да, определялось, опять же, происхождением. Да? Такой вот звонкой фамилией, звонкой должностью, звонким чином. Таких людей было, в общем, масонов мало. Особенно среди провинциального масонства, среди киевской ложи Соединенных Славян, таких, в общем, больше не было. Вот. А потом в 19-м году жизнь его круто изменилась. Как он сам пишет в мемуарах, что вот до 19-го года чем я занимался? Ну, вот я проказничал. Вот я делал так, что вокруг все стонало вообще и рушилось, когда я появлялся. И это было здорово и интересно. Но потом в 19-м году в Киеве я пришел к своему другу вот, Михаилу Орлову, который мне сказал, что есть люди, которые занимаются благом России, которые составили тайное общество, которые хотят изменить правление, и дело это очень опасное, и вот не хочешь ли ты быть таким одним из избранных в этом смысле. И он на это соглашается. Ему кажется, что вот проявить себя в этом гораздо более интересно, ну, опасно и авантюрно, и гораздо более интересно, чем проказничать, да. И вот в 19 году происходит резкий слом. Он прекращает все свои вот эти веселые поездки, прекращает свои чудачества и начинает тихо служить. И совершенно о нем вот забывают. И в Петербурге, в общем, забывают, и в Киеве забывают. Он едет в глухой украинский город, такой Умань, да, и там становится командиром пехотной бригады и служит вплоть до 26-го года. И никаких нареканий на него нет, и даже царь мягчает и говорит о том, что надо бы дать следующий чин и дивизию ему под команду. Но за этой внешней такой вот тишиной начинается жизнь такая конспиративная. Потому что он становится ближайшим соратником, ближайшим другом Пестеля, Павла Ивановича Пестеля, руководителя Южного общества декабристов, и начинает вместе с ним тайно готовить переворот. И становится, ну, ближайшим его сподвижником и полностью попадает под его власть. И признает в нем своего единственного начальника, несмотря на то, что Пестель был там ротмистром, потом там стал через какое-то время полковником, а он уже был генералом, да, Пестель, он был младше сильно, кстати. Но, тем не менее, все приказания Пестеля, вот он с тех пор выполняет, и потом, когда заговор был открыт, выяснилось, что князь Волконский не просто себе тихо сидел, но был одним из вот главных действующих лиц Южного заговора. И за что и был осужден впоследствии на вечную каторгу. Вот, вот такая вот когда произошла потом, метаморфоза. Да, да, мы называли их декабристами, они ведь себя так не называли, тем более в самом начале. Нет, не называли. Ну, как это... братья, друзья, коллеги, ну не товарищи же, или просто члены тайного общества. Нет, ну они себя называли товарищами. Почему? Вот Пушкин писал, да, узнав о казни декабристов, да, ну вот вы и цитируете, да, но каторга... Братьев, друзей, товарищей ужасно. Они сами себя так называют. Братья, в смысле, это из масонства пришло, да, друзья, но они связаны были дружбой, товарищество, это вот общее дело, товарищи, да. Они себя называли товарищи. Это было продолжение вот этой линии на чудачество? Это была просто авантюра или здесь уже потом пришли какие-то серьезные убеждения? Все-таки на каторгу за чудачество идти как-то так не с руки. Трудно сказать, на самом деле, да. Ну, сказать, конечно, трудно, но, значит, как сказать, это, конечно, с одной стороны, продолжение линии на чудачество, да? Вот что такое чудачество? Это желание быть не таким, как все, да? Да. Ну, один за чудачество, из-за чудачества там он... Как сказать? Что ему-то ничего не светит, в общем. Значит, лучшего, чем он имеет. Да. Или может заиметь в рамках того общества, в котором живет. Да. Ну, дело даже не в этом. Понимаете, человеку хочется оставить о себе память, да, тогда тем более. Такое время было, что каждому как-то хотелось прославиться, все глядели в Наполеона, все хотели, вот, чтобы о них вспомнили потом, да. И вот проявить себя для этого как-то надо, да. Понятно, что вот способ заявить о себе, да, как-то. Вот чудачество – это тоже способ заявить о себе, о том, что я не такой, как все. И это тоже способ. Вот я другой, я не такой, как все. Вы считаете меня генералом, да? А я вот не только генерал, а я вот заговорщик, а я вот занимаюсь тайной деятельностью, которая вам совершенно недоступна. Да? Есть следственное дело Волконского, из которого совершенно непонятно, какие у него взгляды. Угу. Да. Но он говорит, что я во всем разделял взгляды Пестеля. А не кажется... Круговой поруки, так что просто не могли пойти и сдать. Да Волконский бы никогда бы не сдал. Волконский не собирался никуда идти, вот, например, никого сдавать. Ну, да? Естественно. Да. Вот. Слышишься, втянутый. Там потом Павел Иванович Пестель очень такие методы действенные применял. Круговой поруки, так что просто не могли пойти и сдать. Да Волконский бы никогда бы не сдал. Волконский не собирался никуда идти, например, никого сдавать. Ну, естественно. Да. Вот. Ну, конечно. Но с другой стороны, конечно. Да, вот выбор следовать за Пестелем был его добровольным выбором. Да, он был не мальчиком, еще раз повторю, он был Пестеля старше на много лет. И потом на следствии у него спросили, откуда и от кого вы заимствовали либеральный образ мысли. На это он сказал, что ни от кого не заимствовал этот либеральный образ мысли, я взрослый человек, и от меня заимствовали, а не я от кого-то. Да, и вот поэтому вот такие дела. Да, он совершенно не был такой жертвой Пестеля. Да? Нет, он не был жертвой Пестеля. Но он принял вот эти новые правила игры, понял, что это возможность ему стать не таким, как все, и самому избрать себе дорогу, да? И встал на этот путь и пошел по этому пути. Конечно, этот путь более достойный, чем путь просто светского повеса вот такого, да? Это то же самое, но только это с политическим уклоном, как бы так скажем, да? Но желание проявить себя, заявить о себе, заявить о том, что ты не такой, как все, найти свой отдельный, вот свой, именно мой вот путь. В протоколах допросов, которые вот велись... Во-первых, как он держался во время допросов, и участвовал ли кто-то из высших сановников, может быть, даже сам государь, в допросах Волконского? Нет, ну, во-первых, известно, что всех членов Южного общества допрашивал генерал-адъютант Чернышов. Он вел часть по Южному обществу, а это просто друг его юности. Вот мы там вспоминали, да, скачки голым на лошади по Петербургу, вот они, Чернышов тоже в этом участвовал. Ну, Чернышов-то просто остепенился раньше. Проказник, но с меньшим стажем. Да, проказник, да. Но Чернышов просто стал верным слугой царя, и все, и забыл про это все. Абсолютно, и уже к тому времени получил следующий чин, получил генерал-адъютанта, то, что Волконский так и не получил. Там же как, там офицеры, флигель-адъютанты, и если человек получает генеральский чин, он лишается флигель-адъютанства, и ему царь опять по своей воле может пожаловать генерал-адъютанта. Вот Волконский не получил. Он был флигель-адъютантом, а генерал-адъютантом... Не получил, да. Получив генерал-майора. Вот, и поэтому с этой точки зрения тоже тут можно... проследить некие психологические коллизии, да, когда ты оказываешься под следствием, и тебя допрашивает товарищ твоей юности, товарищ по проказам. Ты оказываешься подследственным, а он оказывается следователем. Да. Это все же знали, когда... Конечно, знали. И вообще поведение на следствии очень интересно. Вот Волконского. Он очень странно отвечал на вопросы. Очень странно. Вот те вопросы, которые... предлагались следствием. Он очень путанно, со множеством грамматических ошибок, и производил впечатление, полного идиота. Собственно говоря, такую запись и оставил о нем Николай I. Известно, что когда арестантов перед тем, как посадить в крепость и начать следствие, допрашивал лично император. А уж тем более такого арестанта, как генерал-майор Волконский, это было просто обязательно. И о каждом допрошенном Николай Павлович оставлял запись в своем дневнике. Вот что-то такое он написал, что производит впечатление полного дурака. Генерал-майор Волконский. Лжец и подлец. Да. Коим он, естественно, не был. Коим он не был. У него же сохранились от него масса других документов. Он письма. Там совершенно другой стиль. Не тот, который он предлагал следователям. Он там, языком валял дурака. Валял дурака абсолютно. Нес полную какую-то околесицу на этом следствии. Да, но старался по возможности меньше говорить про других. Правда, да, и про других. И про других. Вот. На него пытались давить через родственников, через вот его брата, еще вот тоже знаменитый брат у него был очень сильно повлиявший на него, малороссийский генерал-губернатор князь Репнин. Старший брат. Да, это старший родной брат. Он Репнин, потому что у них мать урожденная Репнина, и род Репниных знаменитый пресекся, и старшему брату было приказано царским указом носить фамилию Репнин, чтобы этот род не угас. Вот, а так он вообще Волконский. Вот, и через этого Репнина действовали на Волконского. Репнин ему писал и говорил, что нужно покаяться немедленно. Там ему писали, он был женат, да, на Марии Николаевне Раевской, дочери генерала Раевского. И Раевский ему писал тоже письма, что ты должен раскаяться, иначе ты убьешь свою жену, которая только что родила, да. И мать ему писала то же самое. Но он продолжал вот играть такую вот валять Ваньку. И, в общем, он очень удачно так от него ничего особо и не добился. Николай Раевский, русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии. За 30 лет безупречной службы участвовал во многих крупнейших сражениях эпохи. Во время Отечественной войны 1812-го командовал 7-м пехотным корпусом, успешно действуя в боях у Салтановки, в Смоленском сражении, в Бородинском сражении и в сражении под Малоярославцем. Участвовал в заграничных походах русской армии, затем командовал корпусом на юге России. Если открыть его показания, они совершенно пустые, неинформативные. Что-то там он подтверждал, что-то там он на каждый вопрос отвечал по несколько страниц, ну вот просто какого-то такого бессвязного набора слов. Да? Очень удивлял следствие. Какие показания о нем давали? Ну, о нем очень конкретные показания. Известно, что во-первых, он сторонник цареубийства. Да. Да. Потому что цареубийство предложил Павел Иванович Пестов. Да-да. Во-вторых, он сторонник аграрного проекта «Русской правды», по которой помещики, владевшие большими земельными наделами, лишались сразу половины земли, и крестьяне становились все сразу свободными. Первой бы жертвой этих нововведений был бы он сам, душевладелец и землевладелец, очень крупный, один из самых крупных в России. Его это совершенно не останавливало. Вот. Он руководил управой в тайном обществе, вот так называемой Каменской управой. Он вел переговоры там, с польским патриотическим обществом о совместной деятельности. Он ездил на Кавказ, искал там искал тайное общество кавказское. Это вот такая форма, которая скрыла следствие. Но была еще одна сфера деятельности, которая следствие, ну, тоже остатки этой деятельности, конечно, осколки всплывали на следствии, но, в общем, тут следствие до конца не пошло. Он был таким, знаете, пистоле, вроде... Тайной полиции. Вроде такой главы тайной полиции, да, который обеспечивал такую внешнюю безопасность этого самого заговора. Во-первых, известно, что он там для того, чтобы скрывать правительственную переписку, подделал казенную печать аудиториата армейского. У него была такая печать, и он скрывал письма армейского штаба. Да, ну это известно, это даже вошло в его приговор. Во-вторых, у него была своя сеть агентов. Это тоже известно из его писем, которая следила за настроениями в войсках, за разными там должностными лицами, опять-таки, армии. В-третьих, он постоянно имел связи, переписку со своим вот родственником Петром Волконским. И, например, он узнал о смертельной болезни, о том, что императора в России больше нет, за неделю до того, как император умер. Просто первый, наверное, первый Волконский он был при теле императора, следующий был Сергей Волконский, которым он тут же сообщил. Вот. И, конечно, он был таким сознательным сторонником деятельности методов, деятельности тайной полиции. Он был другом Бенкендорфа. Александр Христофорович. Да. Это был... Он тоже вместе с ним учился в пансионе вот, Николе. И он вместе с ним воевал. Они партизанили, они были, командовали соседними партизанскими соединениями. Я объясню, под партизанами, да, имеется в виду действия в 1813-14 году на территории Западной Европы. Нет. Это тоже партизанские действия нет, были? Нет, это имеется в виду партизанские отряды 12-го года. В традиционном понимании, да? В традиционном понимании. Значит, это был такой летучий корпус Вицингероды. Да. И они, вот отряды Волконского и Бенкендорфа, входили в этот корпус. Ну, просто он тем же самым занимался потом и дальше, но это, нет, это уже другая дальше тема. Нет. Дальше корпус Вицингерода влился в состав армии и действовал вместе с армией. Партизаны русские на чужой территории выглядели бы странно. Ну, это не слово «партизан» в нашем понимании, а действие вот нетрадиционными методами, как казаки действовали набегами. Вот это в Европе называли партизанскими действиями. Но безусловно, но это можно делать только на своей территории. Ну да. На чужой территории это делать сложно. Ну, это вот делать странно, там, партизанское движение. Да, партизанское движение организовано. Скорее, диверсантское движение. Да, ну, диверсантское может. Ну, вообще, корпус Витценгерода, он в заграничных походах воевал просто в составе... Ну, это очень серьезная была. Брал Париж, ну, это известно. Что делал Витценгерода в 13-14 годах, все это известно и описано. Вот, значит, основная партизанская деятельность и Волконского, и Бенкендорфа, это 12-й год. Это время после Бородинской битвы, это время, когда они вместе организовывали сообщение лагеря Кутузова, да, вот Тарутинского лагеря, с корпусом Витгенштейна. Петр Витгенштейн, российский генерал-фельдмаршал, князь. В Отечественную войну 1812 года командир отдельного корпуса на петербургском направлении. В апреле-мае 1813-го главнокомандующий русско-прусской армии в Германии. После ряда неудачных сражений с превосходящими силами Наполеона Витгенштейн ушел с этой должности. В начале русско-турецкой войны 1828 года Витгенштейн – главнокомандующий русской армии. Коммуникации между Кутузовым и Витгенштейном осуществляли вот эти два партизанских соединения. Они вдвоем воевали. Успешно, кстати. И очень успешно это делали. И Бенкендорф был, ну, ближайшим его другом. И они вместе после войны подали проект создания тайной полиции. Первый проект такого рода, даже, по-моему, еще до войны. Нет, это не после, это 11-й год был, это еще до войны. То есть третьим отделением мы обязаны в том числе и князю Волконскому? Ну, отчасти он стоял у истоков этого третьего отделения. Ну, надо сказать, что это не только идея Волконского, не только идея Бенкендорфа, но все понимали, что тайная полиция, вот некая спецслужба такая, да, не просто, которая хватает на улицу, но спецслужба... Государству необходимо. Да? Но это просто носилось в воздухе. И Александр I, как известно, такого рода проектов не любил. Он не считал это нужным для государства. У него лежали десятки таких проектов. Но он считал, что это не первоочередная задача и не создал эту спецслужбу. Да? И каждый более-менее такой крупный воинский начальник у себя в соединении на свой страх и риск что-то такое вот изделие и сделал. Да, потому что без этого невозможно существовать. Государство не может без спецслужб. Вот. А потом Николай это реализовал. Вот. Но у истоков вот того, что предлагал Бенкендорф, стоит Волконский. И он сам об этом с охотой пишет в мемуарах, о своем любимом друге Бенкендорфе, да, с которым они вместе разрабатывали проект этой полиции, и которого он все равно любил всю жизнь и любит всю жизнь, несмотря на то, что Бенкендорф вот, был его следователем, там тоже одним из следователей в 26-м году. Хотелось бы еще одну грань или сторону жизни Сергея Юрьевича, это его личная жизнь, вот, потому что потом подойдем уже к знаменитому, значит, вот, путешествию его жены за ним вслед, родственники это не одобряли. Семья ведь, ну, он женился-то, в общем-то... Он женился, да, свою невесту он практически не знал, а она его тоже. Да, там какая-то романтическая ей было 19 лет, а он был намного старше, там чуть ли не на 20 лет ее старше, на 17, кажется. Вот. И это был брак такой, ну, договорной, что ли. Вот договорились, что дочь знаменитого генерала Раевского должна выйти замуж тоже за блестящего генерала. Договорились родители и... Они поженились. Естественно, это... Ну, Волконский от себя договорился сам, без всяких родителей. Ну, естественно. Да? За него родители... Да, нет, да, уже да. Он большой мальчик. Он уже был большой мальчик. За невесту родители договорились. Да. Решили, что вот... Да. так это будет хорошо. Да, кстати говоря, родственники Волконского восприняли этот брак очень скептически, потому что Раевский, конечно, замечательный герой войны, всем известный, да, но, скажем, жена его, да, урожденная Константинова, это внучка Ломоносова. Ломоносов, ну, мы знаем, не сильно не дворянин, да? Да. И как бы, ну, это не Рюрикович, во всяком случае, да. Да. Да, и поэтому это такой вот, ну, с трудом этот брак, на этот брак согласилась мать Волконского, которая можно была сказать, княжна Репнина, урожденная, да, и фрейлина, и потом стацдама придворная, да, вот придворная до мозга костей. Это какой год уже был? 21-й. В Киеве, да. Киев 21-го. Это уже проказы закончились. Да, да, да. Нет, там... сначала это бордели. Это какие, там уже, да, там какая семья, о чем там речь там, может идти. Да, и шафером на свадьбе никто иной, как Павел Иванович Пестер. Павел Иванович Пестер был в шафере. Ага. Да. Да. То есть там уже полный рост тайное общество и вытекающие отсюда дружбы и связи. У было много детей, они родились вот до, после? До родился только один сын Николай. И то он родился... уже... Нет, он родился, ну, он родился за несколько дней до ареста. Он увидел сына, он и его был тут же увидел, арестован. Да. Да, и этот сын умер. Уехал в Умань к себе из имени родителей жены. Да, Балтышка имени называлась. Да. Уехал вот, на место службы, там посмотрел был на сына и уехал. А да. Мария Николаевна, когда поехала в Сибирь, естественно, ребенок маленький, новорожденный, не может без матери, он умер просто через 2 года. Да. К сожалению. Да. Все остальные дети родились уже в Сибири. Да, да, через несколько лет уже вот были еще роды у Марии Николаевны, но, собственно, выжили и выросли 2 детей. Это сын Михаил, потом известный там член Государственного совета, и дочь Елена. Вот 2 детей. У нас в отечественной традиции, не будем делить ее там на периоды нашей жизни, российской, слово «декабристка», она получила такое нарицательное, что вот надо за мужем следовать куда-то туда, в страшные условия. Если отбросить романтическую составляющую этого эпизода, что все-таки серьезно, какие серьезные мотивы руководствовались этой женщиной и этими женщинами все-таки? У всех разные. Ну, я вам могу сказать про Марию Николаевну Волконскую, да? Это ведь тоже такой образ. Вот, например, да, первый поехал, как известно, Екатерина Ивановна Трубецкая. Но Трубецкие были давно женаты, да, в браке состояли. И там была огромная, конечно, любовь, которая вот превозмогала все. И, в общем, такая любовь, что вот современники просто отходили в сторону, когда это видели. Любовь и самоотверженность, и желание... быть любимым и невозможность, ну, просто без него жить. У Марии Николаевны такого не было, конечно. Она не знала практически своего мужа, который все время был занят, уделяла ей очень мало времени и совершенно не о чем там было говорить. Другой вопрос, да, что вот романтическую составляющую, о которой вы говорили сейчас, да, невозможно отбросить, коль скоро речь заходит о женщинах, декабристках, поехавших за мужем в Сибирь, за мужьями. Вот Мария Николаевна абсолютно вот однозначно ехала принести себя в жертву. Смотри, вот ее близкая родственница, княгиня Зинаида Волконская, да, она жена брата Волконского, старшего брата Никиты Волконского. Она написала даже такое стихотворение в прозе, что «ты, пришедшая отдохнуть в моем жилище, ты обрекла себя на муки и страдания, как Христос во имя людей». Да, и она на себя так смотрела. Вот если Трубецкая, вот, узнав, даже еще до объявления приговора, узнав по своим каналам, что он будет сослан, добилась разрешения от царя, и села и тихо себе уехала, никого не... ставя в известность, да, то Волконская перед тем, как поехать в Сибирь, целый год ездила по своим многочисленным родственникам по всей России и собирала овации. Да. И Пушкин ей писал стихи по этому поводу. И у ее ног вот все просто плакали, там весь светский Петербург рыдал. Там. Она ездила вот к Репниным, которые рыдали, там, вот к брату Николая. Она же Николая знала, Репнин. Что Репнины были против брака. Да Репнин-то не был против брака. Мать была, мать была против. А Репнин был за Ачу. Угу. Да, мать была против, а брат... Вот, значит... собственно, брата, кто спрашивает, так особо-то. Да. Женился и женился. Он был как раз хорошо женат Репнин на внучке гетмана Кирилла Разумовского, да? Да. И, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Нет, Репнин отдельный разговор. Репнин абсолютно отдельный разговор. Свои мечты с этим связаны. Да, который сам себя видел гетманом Украины. Это, да, человек достойный абсолютно отдельного разговора. Вот, значит, но тем не менее, вот она жила у Репниных. Репнины ее вывозили в высший там свет в Киеве, в Полтаве, в Харькове, да, и там все были у ее ног. И вот, вдоволь этим насытившись, она поехала в Сибирь. Причем она-то была уверена, что она через год вернется. Она собиралась вернуться. И... она, собственно, и подписала бумаги, получая разрешение на эту поездку, что это продолжится год, через год она вернется. Но когда она туда уже доехала, вслед ей пришло предписание царя. Все, никакой год сидеть. И она оказалась все запертой в этой Сибири. И, конечно, она этим свою жизнь сломала. Она не очень понимала, куда она едет, что там ее ждет. Да? Вот Трубецкой было совершенно все равно. Куда она едет, что ее ждет. Вот она приехала, все, да. И не роптала, и жила спокойно себе, да, и занималась своим мужем. А Волконская, конечно, нет. Конечно, в тоску впала, в депрессию впала. И это все описано в письмах сибирских, да. Она, когда вышли уже декабристы на поселение, да, через несколько лет, там, каторга, была заменена ссылкой в Сибирь, да, она начала ему изменять. Это тоже очень известная история. Совершенно они жили разными домами, и в конце концов просто отношения оказались совсем разорваны. Уже в Сибири. Когда в Сибирь пришла весть о том, что умер император Николай I, Волконский рыдал несколько недель. Его вот, родные едва могли успокоить. Да? Казалось бы, понятно, что с этим заканчивается ссылка, испытание, и он вернется. Но ему так было жалко вот этого императора, что он, его чуть инфаркт не хватило от этого известия. Да? Ну, вот он странный был человек. Он так вот себя вел. Да, не и в Сибири свой, так же вел. Да. Пережил своего императора. Да, да, да. Да. Вот так. Вот такой вот, вот такой странный. Да. Эти странности все вернулись в Сибирь. Да. Но вот в палитре вот всех образов декабристов, которые мы тут пытались на несколько передач создать, какое место все-таки занимает князь? Ну, место, конечно, так скажем, второго уровня, да? Да. Он не был идеологом, как тот же Пестер, да? Он не был организатором восстания, он не вывел своих войск в декабре 25-го года. Он был тогда командиром, исполнял должность командира дивизии, да? Уже вот-вот ему должны были самому дать дивизию, не исполняющего должность, а просто назначить дивизионным командиром. Но ему не дали, пока что он исполнял должность. Вот, но он не принял участие в восстании. Кстати, император очень боялся, что Волконский свою дивизию выведет, он ее не вывел. То есть, в любом случае, его роль в движении – это роль вот второго ряда. Но очень характерная биография при всех, как сказать, при том, что, конечно, не все были Рюриковичи, не все были генералы, не все были князья, да, но, тем не менее, очень характерный вот этот момент желания доказать, самость свою, да, такую вот отдельность от других. Это очень серьезный фактор, по которому люди шли в заговор, да? Хотелось, да, ну, было заранее понятно, вот ты служишь, если у тебя отец генерал, ну, ты будешь генералом, если у тебя отец там не вышел выше полковника, значит, и ты будешь таким же, да, ну, предел известен заранее, вот если там у тебя отец придворный интриган, ну, и ты, может быть, будешь таким же, да, то есть, в общем, ну, понятно. Волконский мог бы стать тоже генерал-губернатором, военным министром, какие-то высокие должности занять, это было предопределено его происхождением. Но он не хотел вот быть как все, но не мог. Вот он хотел проявить личные свои качества, да? Ну, кстати, вот да. для меня, как, да. когда тоже я начинала еще заниматься декабристами, он, да, он личность второго ряда, безусловно, если брать заговор, но совершенно отдельно. Ну, потому что генералов пересчитать по пальцам, князей пересчитать по пальцам в заговоре. Не нужно это было ни генералам, ни князьям. А коль там оказывается генерал, значит, что-то он какой-то вот особенный. Что-то у него в голове какие-то такие тараканы, не как у всех. И это всегда интересно при изучении человеческой личности. Конечно, конечно. Да, безусловно. Но вообще говоря, генералов к следствию не привлекали. В 26-м году. Старались, по крайней мере, по возможности генералов не привлекать. Значит, там было, по-моему, три, да, генерала? Фон Визин, Волконский, Орлов. Вот три генерала. Да. Значит, Орлова вообще выпустили без суда. Фон Визина сослали, но на небольшой срок. И по полной получил единственный Волконский. На вечную каторгу. А вот по полной ли он получил? Это вот какая степень наказания для него была? Максимальная? По полной. Первый для разряд. Для себя, конечно, это первый разряд. Абсолютно, да. Абсолютно адекватно. Да. То есть следующая это уже была смертная казнь? Следующая смертная казнь. Но казнить его было, опять-таки, повторю, незачем, потому что он никогда не был лидером. Да и не за что. Настолько запутался в этих всех делах, даже что касается подделки этой печати и вскрытия писем, там ничего другого. Он, кстати, вскрывал не только правительственную переписку, он вскрывал переписку своих товарищей по заговору, это тоже известно, тоже потом вскрылся наследство. Он любил из-за чего у него испортились отношения с Муравьевым Апостолом. Да, руководителем Васильковского управы с Сергеем Муравьевым Апостолом. Не разговаривали. И, кстати, поэтому не поддержал он восстание Черниговского полка, потому что отношений там совсем не было. В том числе поэтому. Там трудно, он же был военный, он хорошо понимал военный расклад. Сергей Муравьев-Апостол, декабрист-подполковник, участник Отечественной войны 1812 года, один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, один из главных деятелей Южного общества. 29 декабря 1825 года по старому стилю Муравьев-Апостол поднял восстание в Черниговском полку и захватил город Васильков, откуда двинулся на Житомир. 3 января 1826 года по старому стилю полк окружили правительственные войска и обстреляли картечью. Муравьев-Апостол был схвачен и в июле 1826 года по приговору суда повешен в числе 5 декабристов. Когда мы говорим о декабристском движении, вообще о декабристах, вот в своих программах мы стараемся вот такую романтическую сторону, конечно, иметь в виду, принимать ее там, во внимание, но все равно ход истории изменить нельзя, и то, что произошло, то произошло. Да, и были чудачества, были вот какая-то скука там просвещенного дворянства, что-то не хотели сделать, вот. Но все равно, там, неважно, кто кого разбудил, там декабристы Герцена, там еще кто-то кого-то. Герцен долго будил. Вот, да, будил. Но объяснить только с вот, личными мотивами, не касающимися какого-то серьезного мировоззренческого слома, очень трудно. Пока вот мы не обсуждали эту тему, все-таки я почему начал с разговора вот о воспитании, о влиянии, там, каком-то влиянии вот, той культуры западной, которая сложилась тогда в Европе, что необходимость чего-то менять. А зачем менять-то? Можно вот чудачествовать, и все хорошо было бы, там, чины получать. Но, опять-таки, если говорить о мировоззренческом сломе, он не виден у Волконского. С точки зрения идеологии, он совершенно непробиваем. Он мог там готовить цареубийство и потом рыдать от того, что умер Николай I. Да? Он мог, опять-таки, готовить цареубийство и в письмах писать об Александре I как о идеальном монархе-либерале. да, у него не было вот четких таких убеждений. Что он похож на того русского человека, который не знает, что ему надо. То ли революция, то ли севрюжность с хреном. Нет, ну почему? Но идеологические мотивы, мне кажется, они для каких-то людей определяющие, как для Пестеля, да, а для каких-то людей они совершенно второстепенные. Почему всем быть идеологами, да? Почему всем иметь стройную систему каких-то мыслей? Ну, не было у него. Можно ну, любить вот себя было. В процессе, в да. революции или в заговоре. Ему хотелось себя реализовать в этой жизни, да? Его не устроило чудачество, ну, глупо уже, ну, все так вели себя, ну, штамп уже. Все натравливали собаку с криком «Бонапарт» на прохожих, это не он один день. Да, это целые компании скакали голыми по Петербургу. Да, это не он один такой, это все так делали. Да, в масонах огромное количество народ. Ну, ну скучно ему там, но это ну, не то место. В «Войне и мире» описаны да. же загулы Долохова. Там. Да, угу. да, да, да, вот это то самое. Тоже самое. Это да, то самое. Да. Вот Волконский, да, один из прообразов. В «Войне и мире» другое вот написано. Всех. Разочарование да. в масонстве. И разочарование в масонстве. Вот, Пьер вот Безухов. Это все то же самое. Абсолютно, да. И он, вот для него личные мотивы, конечно, гораздо важнее, чем мотивы идеологические. То есть вы хотите сказать, да. что он ну, почти герой своего времени? Ну, абсолютно герой. Сначала абсолютно. Все заканчивается да. актрисами, а потом заговором. Да, а потом заговором, конечно, конечно. Человек ищет себя. И в этом плане он характерен Слушай, очень. Слушай, так он счастливый человек. Да, абсолютно счастливый. Вот мемуары Его Волконского... Его жизнь целая эпоха. Мемуары Волконского – это мемуары счастливого человека. Абсолютно mm-hmm. счастливого, абсолютно не несчастного, да, не там жалкого каторжника, да, человека состоявшегося, а всем все доказавшего. А он отмены крепостного да. права в итоге. Здоровье себе не подорвал он там себе? Нет, абсолютно. Да нет, абсолютно. Нет, сначала было тяжело. Нет, сначала роднике, было там, тяжело, да. там, да, но это моральная да. травма, там, уголь долбить, да? да? А потом ничего, привык, все нормально. Да наоборот, они в Сибири да. оздоравливались. Известно да, же, что Екатерина да. Ивановна Трубецкая, например, с диагнозом бесплодия родила потом 4 детей в да. Сибири. А Сергей Петрович Трубецкой, да. болевший открытой формой туберкулеза, вылечился в Сибири прекрасно. Воздух прекрасный там, да. Да. Знаете, какая точка была в конце жизни у Сергея Григорьевича? Ну, он написал прошение Александру II вернуть ордена, ему вернули. Да. Вот это было такое к вопросу о счастливом да. человеке. Все, да. все, он да. счастлив. Да. Я абсолютно... пролил кровь за Россию, да. верните мне ордена, и вернули. Да, и он абсолютно да. счастливый человек. Да. Он вот похоронен. Это рассказ. Он похоронен на Украине в имении Воронки, да, вот в одной могиле с своей женой и как бы с их другом. Александром Поджо есть свидетельство, что он был как бы любовником Марии Николаевны, фактически ну, да, ее гражданским мужем. Там, да, ну там. Как бы эта история такая темная. Ну, да. Да? Никто свечку не держал. Кто там? Ну, да. Опять-таки. Чей сын? Да, кто чей Михаил сын? Сергеевич. Ну, он признал этих детей своими, Волконские. Да. Дальше уже... Да он вдвойне счастливый вопрос, человек. Да, дома он как-то и к ней относился спокойно очень. Ну, вот так-то. А да, конфискации да? не было, кстати, у них? Нет. Там была, ну, естественно, по приговору гражданская смерть, то есть поражение полное в правах. Но там и своя история. Благодаря Бенкендорфу, который заранее его предупредил о том, что это будет, он составил завещание до приговора. Угу. Да, и все это отошло к его сыну, к его жене, да. И вот за это он Бенкендорфу был безумно благодарен. Он его предупредил и сам заверил завещание. Оно сохранилось. Прекрасно. То есть он да. еще и жил по доверенности. Ну да. Это просто да. тройное счастье. Да, все прекрасно у него. Вот опять же я повторюсь, да, жизнь Сергея Григорьевича Волконского. Это жизнь счастливая. Очень счастливого человека, реализовавшегося полностью. То есть он такой да. весельчак, авантюрист, да, маяка. Да, да, да, маяк. Да, да. Он да, не да. боялся и смерти, не и приключений, и тайного общества, нет, и масоны. Нет, он это любил, ему нравилось. И масоны, и заговоры, и тайная полиция, да, и вот это все вот. Вот он весь в этом. Ну да. вот люди той эпохи да. хотели остаться в истории. Так и остался, всяк ли, и он да. остался. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. С тем, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо вам большое.